Глава 10. Завтра будет новый день. Из бабочки я вышла в подавленном состоянии. Не в моих правилах так легко сдаваться, но сейчас у меня не было ни малейшей идеи, что делать дальше и как искать Лейс. Можно было бы остаться у служебного входа и надеяться, что кто-то из коллег сестры согласится со мной поговорить, но пока я прокручивала в голове эту мысль, следом за мной вышел охранник. Тот самый, который собирался меня выставить. Окинул пристальным взглядом, однозначно говорящим о том, что мне пора сваливать, и я двинулась в сторону станции. Честно говоря, моя идея дождаться и поговорить была заранее обречена на провал. Если ты подписал соглашение, в котором обязуешься молчать по поводу и без, любое его нарушение влечет за собой не только дикую неустойку и увольнение, но и соответствующее занесение в трудовой файл, с которым тебя вряд ли возьмут куда-то еще. Не потому что не захотят, а потому что это запрещено государством. Своего рода глубинная метка, от которой никогда не избавиться. Примечание. Глубинная метка. Старинное поверье, согласно которому отмеченные морем, получившие какое-либо ранение во время шторма, которое осталось на теле шрамом, рано или поздно погибнут от воды. Конец примечания. Рисковать заработком, карьерой и возможностью прокормить семью вряд ли кто-то станет. Пусть даже я 10 раз дам клятву недр, что никогда, ни словом не обмолвлюсь о том, что произошло. Винить кого-то за то, что они хотят спокойной и сытой жизни, так же глупо, как пытаться вломиться в бабочку через турникет, чтобы поговорить с начальством. Так уж устроен этот мир. В нем каждый сам за себя. Единственное, что у тебя есть семья. Если она, конечно, есть. К ночи ветер еще усилился, завывая в трущобах и калашматя в поднятые противоштормовые жалюзи. Платформа дребезжала и стонала, словно готовая развалиться на куски. Обычно до своей станции я добиралась одна, но сегодня на металлической сидушке напротив меня устроился какой-то парень. Длинные светлые волосы, падающие на плечи, почти полностью закрывали лицо. Он не отрывал глаз от Таппета, безостановочно то ли колотя что-то в чат, то ли отстреливая невидимого противника в игре. Я бы поставила на первое. Обычно тем, кто забирается в такие районы, не до игр. Когда платформа остановилась, я спрыгнула с подножки и, сунув озябшие руки в карманы, быстро зашагала в сторону дома. Привычная дорога сейчас казалась чуть ли не вдвое, если не втрое длиннее. Колючий ветер, сносящий с ног, забирался повсюду, а плавучие фонари, так называют нанизанные на бесконечные гроздья проводов светосферы, раскачивались с такой силой, словно собирались улететь в море. Благо, лететь тут недалеко. Едва я успела об этом подумать, как из проулка прямо навстречу мне шагнул бугай размером со шкаф. «Куда ты торопишься, детка?» — поинтересовался он, обнажая полусгнившие зубы. Одним движением спустив сумку с плеча, нащупала шокер. «Да брось! Ты собираешься меня напугать вот этим?» — хрипло поинтересовался он. «Давай проверим. Лучшее, что можно сделать в такой ситуации, — не показывать страха. Худшее — повернуться к нему спиной. Теоретически, ему ничего не стоило свернуть меня в узел и выжать, как половую тряпку. Практически одного прикосновения шокера, выставленного на максимальный режим, будет достаточно, чтобы он выбил себе все зубы в конвульсиях. «Походу, собирается, гак», — донеслось из-за спины. Вздрогнув, я поняла, что дело дрянь. Даже не оборачиваясь по теням, я видела, что сзади надвигаются двое. Оставалось только одно — бежать. Но не факт, что я бегаю быстрее их. К тому же единственный путь отступления остался за спиной громилы, который сейчас ухмылялся, пережевывая что-то во рту, а потом смачно сплюнул. Чувствуя, как внутренности сдавливает ледяная рука, тем не менее я вскинула руку с шокером и бочком двинулась к стене. «Да ладно, малышка. Может, просто отдашь нам все деньги, которые у тебя есть, а? И мы разойдемся». Тот, кого назвали гаком, шагнул вперед, сзади тоже напирали, зажимая в клешню. «Просто отдай сумку и вали», — ухмыльнулся парень. «Недром клянусь, ты не в моем вкусе. Тощая и какая-то дикая». Его дружки загоготали, как резаные флатьи. Примечание. Флатья. Крупное животное. Разводится на государственных фермах в промышленных масштабах. Основной источник дешевого мяса в современном мире. Конец примечания. «Сумку бросать нельзя, в ней Таппет». Эта мысль пришла первая, следом вторая. Возможно, Лейс также ехала на работу и встретила кого-то вроде этих уродов. Может статься именно их. Осознание этого придало мне сил и какой-то сумасшедшей, нездоровой злости. «Еще шаг!» — процедила я, глядя в узенькие, заплывшие от частых возлияний глаза. «И заряжу по самые бубенцы!» Улыбка сползла с его лица, и я прижалась спиной к стене, оценивая обстановку. Двое, которые появились сзади, ростом ничуть не уступали гаку. И единственный зазор между стеной и проулком, единственное мое спасение, за спиной этого недоделка. «Слышь ты!» — процедил он. Рука скользнула в карман широких плотных брюк и выудила лазерный нож, с шипением выплюнувший лезвие из рукоятки. «Не хочешь по-доброму, поговорим по-другому. Сумку давай, а потом придется хорошенько извиниться». Гак вскинул брови и выразительно подтянул ширинку. Сильнее сжав шокер в ладони, я дернулась в сторону, откуда пришла. Обманный маневр. Все трое синхронно рванули мне наперерез, а я метнулась в проулок. В тысячных долях вала от лица мелькнула волосатая клешня, перехватила за капюшон. Меня рвануло назад, и я с наслаждением припечатала мясистое запястье шокером. Гак взвыл. Пальцы разжались, я снова бросилась вперед. На краткий миг даже показалось, что все получилось. Но в этот момент в спину со всей дури влетела крышка от мусорного бака. Боль обожгла, швырнула меня вперед, лицом в грязь и на камни. Шокер отлетел в одну сторону, сумка в другую. Благодаря тренировкам, которым я посвящала все свободное время, когда-то каждый день, а сейчас только выходные, я успела сгруппироваться и не размазалась кляксой по щербинам улицы. «Надра драная!» — прорычали за моей спиной. Вздергивая на ноги, разворачивая лицом к лицу, точнее, к перекошенной от злости морде. «Да ты даже не представляешь, что я сейчас с тобой сделаю!» Объяснить это он не успел. Раздался громкий хруст, хватка ослабла, а глаза парня вылезли из орбит от боли. Его рывком отшвырнуло назад с такой силой, что я не выдержала и полетела на землю. Подхватив лазерный нож скорчившегося на земле Гака, еще один урод метнулся к невесть откуда взявшемуся парню. Тот ушел в сторону от рассекшего воздух лезвия, пригнулся, а потом с такой силой впечатал раскрытую ладонь в солнечное сплетение, что придурок согнулся пополам, хватая ртом воздух. Нож отлетел и погас, а я рванулась к валявшемуся на земле шокеру. «Валите отсюда!» — раздался за моей спиной хриплый и сильный голос. Команда прозвучала как приказ. Дрожащей рукой я подхватила шокер, нажав кнопку перезарядки. Достала из грязи сумку и только после этого резко обернулась. Двое тащили все еще изредка дергавшегося Гака под мышки, его ноги волочились по земле. У одного парня вдоль тела висела сломанная рука, второй так и не разогнулся до конца после удара. Сыплю ругательствами, тонувшими в завывании ветра, они удалялись достаточно резво, но у меня появилась другая проблема. Парень, который с ними разделался, шагнул ко мне. «Не подходи!» — процедила я, вскинув руку с шокером. «И вся благодарность?» Он вздохнул, откинув с лба длинные светлые волосы. «Тот самый парень, который ехал со мной на платформе. Он у тебя сейчас в процентах на 10, так?» Блондин кивнул на шокер, но все-таки остановился. «Хочешь проверить?» С трудом, потому что зуб на зуб не попадал и жутко болела спина, я оперлась ладонью о стену и медленно поднялась. «Не хочу», — мотнул он головой. «Тогда вали, куда шел!» «Я шел за тобой, мне в ту же сторону». «Да ладно!» «Не сказать, чтобы я знала всех соседей. Трущоба Хландархорна, читай, на 15-м круге. Жителей больше, чем где бы то ни было. Тем не менее, подпускать его к себе я не собиралась». «Вартос», — представился парень, шагнув под свет плавучего фонаря. Лицо его из-за длинных волос казалось узким, а черты, наоборот, слишком крупными. Впрочем, мне было совершенно без разницы, какие у него черты. «В общем, так, Вартос, если тебе в ту же сторону, пойдешь впереди». «И снова не намека на спасибо», — хмыкнул он. Тем не менее, обошел меня и, сунув ладони в карманы растянутых джинсов, направился по проулку на два шага впереди. Закинув сумку на плечо, я пошла следом, не выпуская его из виду и не убирая пальцы с кнопки шокера. «Может, скажешь, как тебя зовут?» Не останавливаясь, бросил он на меня взгляд в полоборота. «Зачем?» «Хочу знать, как зовут девушку, разгуливающую по ночам в таком районе». Я фыркнула, ничего не сказав. Он, по всей видимости, понял, что пытаться завести разговор бессмысленно, и тоже замолчал. Мы вышли из проулка, свернули направо и под мечущимися тенями вместе дошли почти до самого моря. «Проводить?» — спросил он. «Не стоит». «Ну, как скажешь, девушка, которая не говорит своего имени». Я обратила внимание, что куртка у него распахнута, словно таранивший Ландерхорн ветер совсем ему не мешал. А под ней только футболка, подчеркивавшая внушительные грудные мышцы. Неудивительно, что он так легко разделался с двумя бугаями. Я дождалась, пока он свернет на свою улицу, и только после этого направилась дальше. «Хочешь совет?» — донеслось до меня. «Найди себе парня, который готов за тебя постоять, или ходи в обход. Эти типы наверняка вернутся на место, где тебя ждали». Я обернулась, но он уже скрылся на слепом участке. Там, где не было фонарей, а глазницы окон зияли бездонными дырами. Напоследок, вглядевшись в темноту, я зашагала быстрее, и спустя несколько минут, подстегиваемая шумом бьющихся о камень волн, уже была дома. Полоска света тянулась из кухни в холл. Опять забыли выключить свет, да что ж за... Сбросив грязную сумку на пол, стянула куртку и поморщилась от боли. К спине будто приложили раскаленную пластину, и наверняка она представляла из себя один сплошной синяк. Отмахнувшись от этой мысли, я прошла на кухню и увидела Митри. Сестра спала, сидя за столом, вытянув руку поперек и лежа щекой на тапете. Я подошла и осторожно тронула ее за плечо. «Эй, ты чего?» Та подскочила, сонно моргая. «Ты заснула», — пояснила я. «Уроки делала, что ли?» «Тебя ждала», — буркнула она, но, оценив мой внешний вид, широко распахнула глаза. «А что случилось?» «Три придурка по дороге попались», — отмахнулась я. Вспомнила, что купила хлеба, пак с готовой лапшой и водорослями и упаковку соевых котлет, поэтому вернулась за сумкой. Водоросли размазались по коробке вместе с лапшой, но они пострадали. Котлеты и хлеб остались в первозданном виде. К тому моменту, как я выгрузила еду в холодильник, сестра проснулась уже окончательно и теперь хмуро смотрела на меня. «Все в порядке?» «Ага», — я захлопнула дверцу. «У меня». «В бабочке ничего?» — догадалась Митри, убирая длинные волосы за спину. «Ничего, у них это едхова конфиденциальность». Я вспомнила, что ничего не ела, и пошла заваривать травы. «У Лейс был парень», — неожиданно произнесла сестра, закусив губу. Я резко обернулась. Сунув руки между сдвинутыми коленями, она покачивалась на стуле. Спокойно так покачивалась, словно только что не сказала ничего важного. «И ты только сейчас об этом сообщаешь?» «Лейс просила не говорить», — Митри вздохнула. «Они встречались где-то 1.5 года». «Потрясающе! У моей сестры 1.5 года был парень, а я узнаю об этом только сейчас». «И?» — приглушив ворочающееся внутри раздражение, спросила я. «Кто он? Как зовут? Где работает?» «Не знаю», — мотнула головой сестра. «Просто знаю, что он есть, и что у них вроде как отношения». Я покосилась в сторону кипятка и вырубила нагреватель. Плеснула в кружку горячей воды, чтобы согреться. Может, я и не ела, но есть не хотелось совершенно. Сейчас во мне не осталось никаких сил. Ни желания злиться на сестру, которая промолчала, да и толку злиться. Парень, о котором ничего не известно, никак в поисках не поможет. Ни желания двигаться, ни желания говорить. Даже разбирать задание к лабораторной не хотелось, несмотря на то, что очень надо. «Ви, мы ее больше не увидим, да?» У Митри задрожали губы. «Она тоже, как мама и папа?» «Увидим», — отрезала я. «Только этого мне еще не хватало для полного счастья». «Правда?» «Правда». Я устало покосилась на холодильник и окончательно поняла, что ничего не хочу. Наткнулась на взгляд сестры, в котором отчаяние мешалось с надеждой, и сказала: «Я ее найду. Обещаю». Сестра нахмурилась еще сильнее, а потом вдруг порывисто меня обняла, из-за чего унявшаяся была спина вспыхнула огнем. Я задохнулась от боли, но Митри уже отстранилась. «Спасибо!» — пробормотала она. «Спасибо!» А потом развернулась и убежала к себе раньше, чем я успела что-то сказать. К счастью, потому что пугать сестру видом своей спины я не хотела. Пугать там, честно говоря, было чем. Это я поняла, когда сняла свитер в ванной перед потертым зеркалом. Синяя полоса пересекала спину от правой лопатки до поясницы. Припухший кровоподтек выглядел так, что мне самой стало не по себе. В шкафчике у нас оставалось немного обезболивающей мази. Лейс недавно сильно потянула ногу, а ей нужно было ходить на шпильках. Ей я кое-как намазалась, морщась и желая тем трем уродам до конца жизни хромать и трястись. Сходила за остывающей водой и тапетом, забрала их к себе в комнату и уселась на расшатанный диван. 10 минут пялилась в методические материалы, после чего поняла, что это бессмысленно. Допила воду, погасила крохотную лампу и свалилась на кровать под старый плед, сунув под голову плоскую от времени подушку. Перед глазами до сих пор стояло лицо Митри и звучало ее «спасибо». Одно короткое слово, неожиданно вернувшее мне веру в себя и в свои силы. Я не сдамся. Никогда не сдавалась, не сдамся и сейчас. Я найду Лейс, и все у нас будет хорошо. Найду, пусть даже пока не знаю как. Но это сейчас. Завтра я обязательно что-нибудь придумаю. Ведь завтра будет новый день.